Стеклянное выражение его глаз, мыслитель отдыхал, исчезло при виде Долли. Она так явно тянулась к его обществу, что старый лорд понемногу привык считать ее своей старой подружкой. Он тяжело поднялся, словно бизон, отходящий от водопоя, и уже собирался предложить гости бокал портвейна, когда заметил, что кулаки ее сжаты, а взор пылает огнем. С маленькой очаровательной женщиной что-то явно стряслось. Его доброе сердце защемило от жалости и желания помочь. Долли всегда пробуждала в нем инстинкт защитника. Она оказалась такой хрупкой, такой неприспособленной к жизни. «Что случилось, мэм?» – спросил он. Долли сглотнула. «Ох, я сама не своя, одурела, как мокрая курица». В другую минуту это высказывание натолкнуло бы лорда Авенхема на целую череду размышлений. Как именно дуреют мокрые курицы? По каким признакам можно различить это состояние ума и как они соотносятся, скажем, с мартовскими зайцами или членами угубианской колонии миссис Корк. Однако сейчас он думал только о Долли и ее беде. «Да что случилось?» – повторил он и добавил совсем не кейпредовское. «Э?» Как мы видели, он старался не выходить из роли, но сейчас волнение было слишком сильным. «Слушайте, что я вам скажу!» – также взволнованно продолжала Долли. «Я услышала, что они послали частного сыщика обыскать вашу комнату. Будто вы там укрываете краденое. Я просто осатанела. Бросить тень на вашу репутацию!» Энн рассказала лорду Авенхему, что первой тень на его репутацию бросила сама миссис Моллой, и она же предложила нанять частного сыщика. Он мог бы ответить обидно и резко. Однако он давно простил маленькой подружке ее необдуманный промах. Разумеется, тогда она не знала его так близко. «Вы про юного Эдера, как он себя зовет?» Долли посчитала нужным вздрогнуть от неожиданности. Она помнила, что ей не положено знать о знакомстве собеседника с юным Эдером. «Вам про него известно?» Лорд Авенхем довольно хихикнул. «Да! Какой вы проницательный!» «Многие так говорят», — заметил лорд, хотя и не уточнил, кто. «Я решительно не возражаю, чтобы юный Эдер обыщет мою комнату». «Но это не он», — сказала Долли, — «другой». Спокойствие лорда Авенхема улетучилось. «Э?» — вскричал он, окончательно выходя из своей роли. «Какой еще другой?» «Я говорила с этим старым пролазой Трампером. Ему не нравится Эдер, дескать, слишком молодой и разбитной, поэтому он, ничего не говоря, миссис Корп, пошел и нанял своего шпика, чтобы тот обыскал вашу комнату». Лорд Авенхем затрясся. «И когда этот гад заявится?» «Сегодня, с минуты на минуту. Он выбрал это время, зная, что вы будете заняты по дому. Мне кажется, вам надо его подкараулить и хорошенько отдубасить». «Еще бы, тварь ползучая! А у вас в комнате можно спрятаться?» «Да, за ширмой». «Отлично!» Долли, как школьница, захлопала в ладоши. «Прячьтесь и не стреляйте, пока не различите белки его глаз». «Не стреляйте, пока не различите белки их глаз». Фраза полковника американских ополченцев Уильяма Прескотта во время войны за независимость США. Несколькими минутами позже лорд Авенхем, идя через прихожую по пути из столовой, где проверял, все ли в порядке, чтобы отлучиться на время, встретил мистера Трампера, который направлялся в бильярдную. Он пригвоздил его таким ледяным взглядом, что несчастный вжал голову в плечи, словно птица при виде змеи. В присутствии дворецкого он всегда чувствовал себя виноватым, словно надел галстук на резинке или ел суфле вилкой для рыбы.